Глава 4. Ева что-то невнятно бормотала, следуя за ней и прислушавшись, Ася разобрала стишок про качающегося бычка. «Книжки!» — воскликнула она. «Что?» — удивился Адам. «Вы купили ребенку целую комнату игрушек. Там даже есть настольный хоккей, до которого ей еще несколько лет расти. Но не купили ни одной книжки». «Разве она умеет читать?» – изумился Адам. Ася даже специально на него оглянулась. Нет, это не было шуткой. «Просто идите за мной», – скомандовала она, сворачивая к магазинчику на углу. «Срочная спасательная операция», – прогудел Дим-Дим. «А мне нужен еще один Перси Джексон». «Вот вымогатель», – поразилась Ася. «Разве вам родители не читали книжки в детстве перед сном, Адам?» «Не помню ничего такого», — ответил он, обескураженный происходящим. «Но у меня были пластинки. Мы можем включать Еве аудиосказки». «А вам купить резиновую женщину», — пробормотала она, еле слышно. Но Адам, кажется, услышал и задумчиво почесал заросший к вечеру подбородок. С этими жгучими брюнетами такое бывает. Книжный магазин был небольшим, и Ася попыталась вспомнить, когда она покупала бумажную книгу. Она давно перешла на электронную читалку, загрузив туда все сокровища мира. «А вы сами что любите читать?» – спросила она, нагружая Адама пестрыми сказками. «Котлера недавно дочитал», – ответил он. «Детектив?» 10 смертных грехов маркетинга». «Не детектив», — резюмировала Ася. «Ева, ну-ка покажи мне, какую книжку ты себе хочешь». Девочка решительно ухватилась за красочного Чуковского. «О, да мы любим артхаус», — одобрила Ася. «Прекрасный выбор, моя дорогая. Когда-нибудь я познакомлю тебя с творчеством Миядзаки». Кажется, Адам хотел что-то спросить, но передумал. Молча сгреб стопку книжек, увенчав ее Перси Джексоном, и отправился на кассу. «Хороший папа», — одобрительно кивнула Ася, так и не сумев забрать у Евы книгу, чтобы пробить ее. Пришлось подносить ребенка вместе с его трофеем к считывателю. У его круглой и визуально со всех сторон мягкой няни оказалась высокая и худая сестра. Распахнув дверь, она внимательно оглядела стоявших на пороге людей. «Добрый вечер», — вежливо сказал Адам, на всякий случай излучая свое легендарное обаяние. «Вас вдвое больше, чем я ожидала», — сообщила хозяйка небольшого частного домика. «Это значит, что порции будут вдвое меньше. Входите. Меня зовут Катя, если это кому-нибудь интересно». «Мне купили нового Перси Джексона. У Аси в животе 4-миллиметровый ребенок. Это Ева. Она – новая работа Аси», – сообщил последние новости Дим-Дим. «Тш-ш-ш», – зашипела та, закрывая девочке уши руками. «Как ты можешь такое говорить? Ева – моя рыбка!» «Зайка!» – рявкнула хозяйка дома. «Что еще за 4-миллиметровый ребенок?» «Я Адам», — сказал Адам. На секунду Катя перевела на него веселый взгляд. «Адам и Ева? Серьезно?» И стало понятно, что у сестер одинаковое чувство юмора. «Я немного беременна», — прячась за спиной его крохотной дочери, с опаской пояснила Ася. «Совсем чуть-чуть». «Дим!» — заорала Катя. «Аська беременна от небритого горца! Заходите, папаша!» – пригласила она и ушла в дом. Пожав плечами, Адам сделал шаг вперед. Это был обычный дом. Тесная кухня, комната с проваленным диваном, розочки на стенах. Тонны книг повсюду, горы вещей, безделушек, какого-то барахла. Полная противоположность полупустой коробчонке, в которой жила его няня. «Это не папаша», — невнятно проговорила Ася, хватая ватрушку со стола. «То есть папаша, но не моего эмбриона. Это мой шеф». «Аська, не свисти. Твоему шефу 40 лет и 100 кило». «То бывший шеф. Мы с ним расстались этим утром. Дело не в нем, дело во мне. А этого шефа я подцепила утром в парке». «В песочнице», — подтвердил Адам. Из одной из дверей появился такой же высокий и худой парень. Представился Димом и пожал Адаму руку. «Это что за кнопка?» — восхитился он, сгробастал Еву и вдруг подкинул к потолку. Дочь восторженно взвизгнула и даже не попыталась вырваться. Это было обидно. «Подцепила шефа в парке», — кивнула Катя. «Ну, допустим. Это вполне в твоем духе. Но как ты умудрилась забеременеть?» Ася тяжело вздохнула. «А сколько способов существует?» «С помощью секса», — подсказал Дим-Дим громким шепотом. «Но, возможно, ее похитили инопланетяне». «Отлично! Вот только инопланетного племянника мне не хватало», — всплеснула руками Катя. «То есть в секс в этой семье не верили», — сделал вывод Адам. «Ладно. Или не верили в секс конкретно у Аси?» «Полагаю, алиментов от внеземных цивилизаций ждать бесполезно», — ядовито уточнила Катя. «И что ты собираешься делать?» Ася развела руками и жадно покосилась на стол. «Мне бы хотелось поужинать», — робко произнесла она. «Ужин в этом доме еще надо заслужить. Иди хлеб режь». Адама запихнули в какой-то тесный угол, поставили перед ним тарелку с половиной стейка и тремя кругляшками кабачка. «Закусывайте ватрушкой», — посоветовала Катя. «А хотите, я вам еще пельменей сварю?» «Я хочу», — сказала Ася. «Но не буду, потому что я на диете». И схватила еще одну ватрушку. «Послушайте», — обратилась к Адаму Катя. «Может, вы женитесь на этой убогой? Ну, хотя бы из жалости». «Не пугай моего шефа», — возмутилась Ася. «Вдруг он убежит в пампасы. Где я тогда жить буду?» «А что же твоя конура?» «Пройденный этап. Я теперь обитаю в райском саду Адама и Евы. В качестве змея-искусителя, видимо. Он стеклянный. Сад. То есть дом». «Я правильно понимаю», — медленно и угрожающе произнесла Катя, «что сегодня утром моя немного беременная сестра гуляла себе по парку, как гребаная белоснежка по лесу. Встретила мимо проходящего красавчика и тут же к нему переехала жить?» «Работать я к нему переехала», — подняла палец Ася. «Просто Адам меня так сильно умолял, что моя добрая душа не выдержала». «Умоляли?» — повернулась к нему Катя. «Вероятно, это можно и так трактовать», — уклончиво ответил он. «И кем ты теперь работаешь? Домработницей?» Катя снова повернулась к сестре. «Няней». И Ася указала вилкой на Еву, которая сидела у нее на коленях. «Неужели не видно?» «Господи, я думала, этого ребенка ты тоже в парке подобрала». «Ну, все прошло не так уж и плохо», — жизнерадостно заметила Ася по дороге обратно. «В следующие выходные к моим родителям съездим, да?» Жил-добыл крокодил. Он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Чуковский, К.И. Крокодил. «Ася, что вы читаете моей дочери?» Круглый блестящий глаз выглянул на него из-за огромной книжной страницы. Уже в пижамах они с Евой устроились в обнимку в большой кровати и взялись за чтение. Адам делал вид, что вытаскивает в соседней комнате игрушки из коробок, но сквозь широко распахнутые двери ему было слышно и видно. «Простите?» – изумленно спросила она. «Что еще за пропаганда курения среди несовершеннолетних?» «А идите-ка сюда, Адам», – сказала Ася решительно. С куклой Барби в руках он приблизился к ним. «Пожалуйста, «Скажите мне, что вы слышали про Корнея Чуковского?» — попросила она, едва не с отчаянием. «Конечно», — кивнул он, — «известный детский писатель». «И что же он написал?» «Тише, Танечка, не плачь», — осторожно предположил Адам. «А вот эти пластинки, про которые вы говорили, они про что были?» — спросила Ася потрясенно. «Английский для дошколят». «О, Господи! Ну-ка, ложитесь с другой стороны кровати. Давайте, давайте, не смотрите на меня такими квадратными глазами». Адам осторожно пристроился рядом с Евой. Та повернула голову, посмотрела на него долгим взглядом, а потом расслабленно прижалась к нему. «Ну так вот, слушайте», — грозно сказала Ася. «А за ним-то народ и поет, и орет. Вот урод так урод! Что за нос, что за рот? И откуда такое чудовище?» «Какая вопиющая нетолерантность!» — ужаснулся Адам. «Вы уверены, что Еве это стоит слышать?» «Пусть знает правду жизни с детства», — отрезала Ася. «Гимназисты за ним, трубочисты за ним, и толкают его, обижают его. И какой-то малыш показал ему шиш, и какой-то барбос укусил его за нос. Нехороший барбос, невоспитанный. Оглянулся крокодил и барбоса проглотил. Проглотил его вместе с ошейником». «Какой рейтинг у этой книги? 18+?» Снова не выдержал Адам. «Знаете что?» – рассердилась Ася. «Если вы еще хоть что-нибудь скажете, я поставлю вас в угол». «Но разве вы не должны меня выслушать, обсудить методы воспитания?» «Нет». «Ну и ладно», – согласился Адам, устроился поудобнее, охватил теплую, вкусно пахнущую дочь в кольцо своих рук и уснул под: «Он боец, молодец, он герой удалой, он без няни гуляет по улицам».